Часть восьмая. Когда сработал будильник, Изольда уже не спала. Точнее, еще не спала. Ночь прошла в глубоких размышлениях. Нет, она не жалела себя, это было не в ее правилах. Девочка думала лишь над одним вопросом. Что она делает не так? Конечно, Изи не идеализировала себя, но ведь и плохого ничего не делала. Старалась лишний раз не раздражать Кирилла Александровича своим присутствием. Их общение ограничивалось лишь перебрасыванием пары фраз за ужином. Ксюша присытилась сладкой победой в борьбе за внимание родителей и теперь просто не замечала сводной сестры. Лишь Виктория разрывалась между своими родными. Ей хотелось больше проводить времени с Изольдой, но страх разгневать мужа был сильнее. В дальнейшем девочке приходилось довольствоваться лишь перешептыванием с мамой за завтраком и проверкой уроков по вечерам. Со временем Изольда привыкла к семейному укладу и обстановке в классе. Училась она хорошо, несмотря на то, что сильно отстала от программы, когда лежала в больнице и после восстанавливалась дома. Кирилл Александрович регулярно интересовался успехами девочки в учебе. Это, пожалуй, единственное, что его относительно устраивало. В остальном Изи часто слышала упреки в свой адрес. Не так села, не так встала, не так посмотрела. Каждая подобная фраза папы ранила в самое сердце, но, стиснув зубы, она сдерживалась, а после претензий извинялась и уходила в комнату. В эти моменты всегда вспоминались слова Вики: «Ты сможешь полюбить его и сама не заметишь, как начнешь называть его папой». В последнее время девочка часто ловила себя на мысли, что была чересчур жестокой с родной матерью. Стоило дать возможность все объяснить. Не захлестни ее тогда эмоции, Изольда могла бы подарить женщине хотя бы один шанс оправдаться. Хотя, как можно оправдать такой поступок? Бросить ребенка можно только в одном случае – в случае смерти. Все остальное, будь то отсутствие жилья, финансовые трудности или отвернувшиеся родственники, не освобождает от ответственности за маленькую жизнь, как чудо, дарованную свыше. Если бы Изольда нашла в себе силы простить мать, кто знает, как бы ей сейчас жилось и где. Явно не во дворце со всеми удобствами. А с другой стороны, здесь-то чем лучше? Вкусно кормят, красивая одежда, отдельная комната, а по факту золотая клетка. Материальное благополучие так и не заполнило пустоту внутри. Лучше бы в нищете жила, лишь бы любили и понимали, с горечью твердила Изи, беззвучно шевеля губами по ночам. Ей так хотелось вырваться из этого кокона обмана и, возможно, даже вернуться в интернат. Там было много жестокости, но зато больше честности в поступках и словах. Били, унижали, но не лгали. И поэтому Соня, как никто другой, знавшая все горести жизни в приюте, сейчас была невыносима для Изольды. Софья пропиталась ядом самообмана и теперь страдала от псевдоснобизма. Изи не понимала, кто отравил сознание бывшей подруги и внушил мысль о принадлежности к высшему сословию. Каждая встреча девочек в школе начиналась и заканчивалась одинаково. Соня хвасталась очередной купленной накануне ерундой, и рассказы о новых шмотках, игрушках и сувенирах из детского кафе грязными потоками втекали в уши Изи. Некоторое время она искренне искала для себя интерес в услышанном. Потом начала ограничиваться киванием и дежурными словечками восхищения. Ей не хотелось огорчать Софью, поэтому терпела. Как пересесть в другую парту без скандала и обид, Изольда не знала, но желание поступить так росло день ото дня. Девочка утешала себя приближением новогодних каникул и с нетерпением ждала возможности отдохнуть от светских бесед. Изи не любила Новый год. Утренник, равно как и другие праздники в стенах интерната, становились для нее тяжелым испытанием. Предвзятое отношение детей и воспитателей из года в год лишало ее хорошей роли в постановках, красивого костюма и приятных воспоминаний. Вот и сейчас, несмотря на смену декораций, она все равно будет играть неуклюжего, безликого снеговика с парой реплик. «Да и ладно, мне не привыкать», – рассуждала Изольда, вечерами наблюдая из окна за порхающими снежинками. Был в этом и большой плюс, ведь теперь Вика чаще заглядывала в комнату. Пусть и под предлогом подготовки к выступлению, но они могли посекретничать без лишних глаз и ушей. Изольде все чаще казалось, что жизнь в этом огромном, красивом, но так и не ставшем родным доме стала похожа на сценарий дешевого реалити-шоу, главным призом в котором было взаимопонимание с приемным отцом. В один из вечеров Виктория незаметно проскочила в комнату Изольды, держа в руках огромный красочный пакет с названием модного бренда. Изя оторвалась от учебника по истории и встретилась с восхищенным взглядом Вики. «Это тебе, моя родная!» Заговорчески прошептала женщина и подмигнула. Девочка заглянула внутрь, едва сдержала радостный возглас. «Ну, доставай, мерить будем!» Содержимым пакета оказалось ослепительное золотистое платье, подобранное ему в тон туфельки и усыпанное стразами диадема. Вика помогла Изольде одеться и, закрыв глаза, ей ладонью подвела к зеркалу. Когда Виктория убрала руку, Изя не сразу себя узнала. «А еще сделаем красивую прическу, небольшой макияж, и ты будешь настоящей принцессой на балу, хотя ты для меня всегда и была ею». Изольда крепко обняла Викторию и принялась осыпать маму словами благодарности. «Это меньшее, чем я могу тебя сейчас порадовать, но я обещаю, что скоро все изменится». Если бы она только знала, насколько права, и как придется пожалеть об этих словах. Ну а пока шла подготовка к новогодним торжествам. Виктория и Изольда наслаждались общением. В последних числах декабря, когда со дня на день должны были выставить четвертные оценки, Кирилл Александрович за ужином поднял вопрос об успеваемости Изи. Девочка мгновенно сориентировалась и уже буквально через минуту сидела за столом с дневником в руках. Бояться в целом было нечего, за исключением истории. Изи легко запоминала наизусть стихи, но совершенно не могла справиться с датами. Учительница видела старания девочки и ставила четверки. Но отец, без пяти минут политик, требовал только высшие оценки. «Скоро выборы. Разве я могу баллотироваться, если у меня дочь плохо учится? Репутация главная и на работе, и в семье». Часто слышала бедняжка явные намеки. Изольда попыталась оправдаться за ужином, но Кирилл Александрович был категоричен. «Ты получила лучшие условия для жизни. О таком многие дети даже не мечтают. От тебя нужна только благодарность в виде пятерок в дневнике. Неужели я так многого прошу?» «Нет». «Я тоже так думаю. Поэтому прошу тебя постараться закончить четверть на отлично. И чтобы у тебя был стимул к учебе, я ставлю условия. Не исправишь историю, не пойдешь на школьную елку. Вопросы есть?» «Нет, мне все ясно, папа». «Вот и хорошо. Думаю, мы друг друга поняли. Да, кстати, обращайся ко мне, пожалуйста, по имени-отчеству, пока я к тебе привыкаю. Этого будет достаточно». Виктория от неожиданности поперхнулась, а Ксюша громко засмеялась. «Еще на шаг дальше от главного приза», – скользнула мысль в голове Изольды. Всю ночь она вчитывалась в расплывающийся перед глазами текст учебника по истории. Падая на страницы, слезы мгновенно впитывались и оставляли мутные разводы. Каждую строчку приходилось повторять по несколько раз, ибо Изи твердо решила вызубрить параграф, чтобы исправить оценки и попасть на школьный праздник. Она даже думать боялась, что роскошное платье в шкафу так и останется на вешалке и не осуществит мечту Изольды. Хоть раз быть не хуже всех. На рассвете она в шестой раз пересказала плюшевому медвежонку особенности внутренней политики страны. За завтраком Изольда клевала носом, но постаралась побыстрее доесть и удалиться. Проходя мимо кабинета Кирилла Александровича, она услышала интересный диалог. «Вика, ты плохо выглядишь. Что случилось?» «Да что-то самочувствие не очень. Тогда оставайся сегодня дома. Если станет хуже, вызови врача». Виктория вышла в коридор и шепотом попросила Изи дождаться ее в комнате. А когда машина главы семейства скрылась за воротами, женщина забежала к ней. «Собирайся. Сегодня я тебя в школу отвезу сама». «Но ты же заболела вроде». «Оказалось, а теперь собирайся. Я пойду одевать Ксюшу, жду через 15 минут в гостиной». Изи встрепенулась, заподозрив маму в желании помочь, и оказалась права. Вика прекрасно знала, насколько этот бал важен для девочки. К тому же, подарив платье, она фактически гарантировала Изольде волшебную сказку под Новый год. И если одна четверка отделяет девочку от желаемого, то Виктория просто обязана помочь.